Глава 6. На бульваре у всех на устах были два имени – Эмма Эльсон и Мон Розе. Чем ближе к опере, тем они слышались чаще. Они так и били в глаза прохожим с огромных афиш, расклеенных на колонках, и в вечернем воздухе носилось ощущение какого-то крупного события. Грузное здание, носящее название Национальной академии музыки, словно вросшее в землю под черным небом, обращенное к толпившейся перед ним публикой пышным грязновато-белым фасадом и мраморной колоннадой галереи, было освещено подобно декорациям, скрытыми от глаз электрическими дуговыми фонарями. На площади перед оперой конная полиция регулировала уличное движение. Со всех концов Парижа сюда подъезжали бесчисленные кареты, в которых, благодаря спущенным стеклам, можно было видеть пену светлых тканей и бледные лица. В вереницу въезжали под аркады двухместные кареты и ландо, останавливались на несколько секунд, и из них выходили в зимних манто, отделанных мехом, перьями или бесценными кружевами, великосветские и другие женщины, дорогостоящие, божественно разряженное тело. Снизу доверху по знаменитой лестнице двигалось непрерывное феерическое шествие дам, одетых словно королевы. Их грудь и уши сверкали огнями бриллиантов, а шлейфы волочились по ступеням. Зал начал наполняться рано. Никто не хотел упустить ни одной ноты знаменитых артистов. Под ослепительной электрической люстрой обширный амфитеатр колыхался от движения рассаживающейся по местам публики и гудел голосами. Из ложи на сцене, в которой уже находились герцогиня, Аннетта, граф, маркиз, Бертен и господин де Мюзадье, были видны только кулисы, где разговаривали, бегали и кричали люди, машинисты в блузах, господа во фраках, артисты в костюмах. А за огромным опущенным занавесом слышался глухой шум толпы, чувствовалось присутствие живой, колышущейся возбужденной массы, волнение которой как будто проникало сквозь полотно, распространяясь до самых декораций. Ставили Фауста. Мюзадье рассказывал анекдоты о первых представлениях этой оперы в лирическом театре, о том, что сначала она почти провалилась, а затем имела блестящий успех, о первых исполнителях ее, об их манере петь, каждую сцену. Аннетта, полуобернувшись к нему, слушала его с жадным, юным, всепоглощающим любопытством и по временам бросала полный нежности взгляд на жениха. Через несколько дней он станет ее мужем, и теперь она любила его, как любят наивные сердца, то есть любила в нем все, что сулит ей завтрашний день. Опьянение первыми праздниками жизни – и жгучая потребность счастья заставляли ее трепетать от радости и ожидания. А Бертен, который все видел, все знал, который прошел через все ступени тайной, бессильной и ревнивой любви вплоть до самого горнила человеческой муки, когда сердце, кажется, шипит, как мясо на раскаленных угольях, стоял в глубине ложи и смотрел на них обоих взглядом человека, подвергаемого пытке. Раздались три удара, и вслед за этим легкий, сухой стук дирижерской палочки по пюпитру сразу прекратил все движения, покашливания и разговоры. Затем, после мгновения глубокой тишины, зазвучали первые такты увертюры, наполнив зал тем незримым и непреодолимым таинством музыки, которое проникает в наше тело, наполняет нервы и душу поэтическим и чувственным трепетом и вливается в прозрачный воздух, которым мы дышим, волной звуков, которые ловит наш слух. Оливье сел в глубине ложи, содрогаясь от боли, как будто эти звуки коснулись его сердечных ран. Но когда поднялся занавес, он опять встал и среди декораций, изображающих кабинет алхимика, увидел погруженного в раздумье доктора Фауста. Раз 20 уже он слышал эту оперу, знал ее почти наизусть, и его внимание тотчас же отвлеклось от нее в зрительный зал. Их ложа была заслонена краем сцены, и взгляду Оливье был доступен лишь уголок зала от партера до галереи. Он мог видеть часть публики, среди которой узнавал немало знакомых. Ряд мужчин в белых галстуках казался какой-то выставкой давно известных лиц. Светских людей, художников, журналистов. Словом, всех тех людей, которые никогда не упускают случая быть там, куда ходят все. Он мысленно отмечал и называл про себя по именам женщин на балконе и в ложах. Графиня Локрист в ложе у авансцены действительно блистала красотою. А несколько дальше, недавно вышедшая замуж, маркиза де Блен уже привлекала к себе бинокли. «Славное начало», — подумал Бертен. С большим вниманием и явной симпатией слушала публика тенора Монрозе, горько сетовавшего на свою жизнь.